«Думаете, золотой клад существует?» — спросил Наварро. «Я совершенно убежден, что он существовал, но не уверен, существует ли до сих пор». «Тогда зачем вам потребовались эти монеты?» «Когда дело закончится, монеты придется вернуть. Все, за исключением тех двух, что я отдал кудрявому, старшему бармену в отеле «Де Пари». Жертва была необходима. Теперь мы знаем, акула заглотила наживку». «Значит, на самом деле никакого клада нет?» — спросил Рамон. «Очень жаль. Клад есть, причем огромный. Но только в нем не золотые монеты. Конечно, не исключено, что золотые изделия, которые там были, уже переплавили, хотя это маловероятно. Этот клад мог по частям попасть в руки коллекционеров. Если кто-то хочет продать краденный Тинторетто или еще какое-нибудь знаменитое произведение искусства, Бразилия — самая подходящая страна для подобной сделки. Здесь немало миллионеров, которые часами сидят в своих подземных бункерах, оснащенных кондиционерами и приборами, контролирующими влажность, и любуются краденными шедеврами. «Рамон, позади тебя бар. Пока я вас тут просвещал, у меня в горле все пересохло». Рамон встал и принес Гамильтону большую порцию виски с содовой, а себе и брату — лимонад. Близнецы вообще не употребляли крепких напитков. «Что у вас есть на Смита?» — поинтересовался Джон, промочив горло. «Только то, что вы и предполагали. Это настоящий финансовый гений, контролирует бесчетное множество компаний, обаятелен, любезен и совершенно безжалостен в делах. Многие считают его самым богатым человеком Южного полушария. Своего рода Говард Хьюз, только наоборот. Примечание? Хьюз, Говард Роберт, 1905-1976 годы, американский промышленник, режиссер, авиатор. В 1935 году побил рекорд скорости полета на самолете. В 1938 году облетел вокруг света за рекордно короткое время. О первой половине жизни Хьюза известно очень подробно, зато вторая его половина покрыта мраком. Он умер в самолете на пути из Мексики в Штаты, что произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Ведь все были уверены, что Хьюз скончался много лет назад. У Смита все наоборот. Прошлое — закрытая книга. Он никогда о нем не говорит, не вспоминают ни друзья, ни близкие, если таковые вообще имеются. Да никто толком и не знает, есть ли у него близкие люди. Во всяком случае, никто из них в прошлом не знал Смита. Но сейчас жизнь этого человека совершенно открыта. Он ничего не скрывает. Любой держатель акций его компании может прийти и просмотреть бухгалтерские книги и другую документацию. Создается впечатление, что ему абсолютно нечего скрывать. Свои дела Смит ведет предельно честно. Да и какой смысл в тайных махинациях, если ты в состоянии заработать миллионы законным путем? Он знает всех, и все знают его. И все же ему есть что скрывать, уверен, — заявил Гамильтон. Интересно, что? — удивился Наварро. Вот это-то нам и предстоит узнать, — ответил Джон. Мне бы хотелось, чтобы вы были с нами откровеннее. Что ты имеешь в виду? Мне кажется, вы далеко не все нам рассказываете. Кроме того, не терпится увидеть вас в деле, — признался Рамон. Мне кажется, будет очень интересно. А пока мы знаем одно. Джошуа Смит вне подозрений. Он везде бывает, со всеми встречается. Ни для кого не секрет, что они с президентом близкие друзья».